Первое, что нам понадобится, это как-то сформулировать про эти самые представительные органы. Потому что вот в имеющемся тексте тут все заканчивается просто гарантирована возможность совместно с заранее установленным количеством сторонников направить своего представителя. Ну, видимо, вот выборы, они и предоставляют такую возможность совместно с устанавливаемым в ходе выборов количеством сторонников. А, ну или здесь просто в аксиоматической теории права там изложен некий идеальный вариант. То есть просто каждый гражданин, просто гражданин, да, там собирается, договаривается и направляет своего представителя. То есть выборы они отсеивают на самом деле каких-то граждан, у которых слишком самые непопулярные представители, и из-за этого их лишают доступа в этот самый орган с ограниченным количеством рабочих мест. Вот, а здесь написано, по сути, ну, как бы следствие должное, да, в идеале, чтобы у каждого гражданина был везде свой представитель, то, значит, вот, кого он направляет, того, типа, должны принять. Вот, всюду. Чтобы, как бы, 100% граждан были представлены. То есть, в свою очередь, прямая демократия, которую, кстати, Егоров не любит, но он ее не любит именно по техническим причинам. Вот. А, нет, или не только по техническим, но и по квалификационным. То есть, что, короче, это не... представителей, а за конкретные мероприятия. Ну, уже да. Но они уже сами, собственно, решают. Квалификационный вопрос действительно важен. Он как недавно слышал относительно по радио обсуждение по поводу там парка занятий этого многострадального в Москве. И спор как раз шел по поводу прямой демократии, что надо было людей спросить. Но кто-то из там спорящих говорит, ну, хорошо, людей, но они что, специалисты там как-то разбираются в каких-то там технических моментах. Но это, да, поэтому, чтобы прямая демократия была, наверное, нужно, чтобы все люди были специалисты. Ну, Суздаль, как говорится, в помощи. Суздаль поможет прямую демократию сделать действительно хорошей. Ну, все специалисты, мне кажется, вряд ли станут. То есть имеется в виду, что у всех будет неплохой кругозор, чтобы более-менее взвешенное решение, но все равно время же, оно как не бесконечно. Уже не можем, ну, прямо действительно все и во всем. Нет, естественно, но я думаю, для каких-то принципиальных решений будет достаточно этого кругозора. Мне Нет, кажется, то ну... есть, что разбираться там я не знаю, каких-то академических вещах. Просто вот если все должны там подготовиться к обсуждаемому вопросу, да, а потом, значит, его обсудить, то это, конечно, никакого времени не хватит. Вот, но вот тоже общее собрание, оно, как я понимаю, работает во многом на молчаливом согласии. То есть есть важно, как бы, что все воспринимают и могут выразить альтернативные мнения и, соответственно, подтвердить какое-то из них. То есть, по сути, выступают только носители точек зрения, вот, с которыми просто многие согласны. То есть тут как бы важно не... То есть не то, что вот у каждого непосредственно своя точка зрения, а обычно по вопросам существует несколько концепций решения. А люди уже делятся на сторонников тех или иных. И вот это делает, соответственно, такое общее собрание возможным технически. Вот. И тут даже не только внешне, не, ну, предварительная подготовка тоже важна, но еще важно, чтобы те, кто озвучивают точки зрения, вот эти вот концепции, они это делали понятно, доходчиво. Ну да, и чтобы базовая подготовка была достаточной, чтобы понять суть вот этих вот альтернативных подходов. И чтобы, соответственно, все участвующие могли, соответственно, определиться. Вот, а дальше они просто выступают по мере появления чего сказать. То есть они как бы дублировать друг друга не должны. Для дублирования существует голосование. То есть если ты просто согласен с этим, то ты просто голосуешь, ты не снова не повторяешь то, что уже кто-то однажды сказал, с чем ты согласен. Как-то так это на самом деле выглядит. Ну ладно, мы сочиняем промежуточный вариант. Так. Это все-таки все органы на власти выборные или не все? Ну тут, опять же, изложено должное, как некий идеал. Типа, ну, предельное состояние, типа, давайте все. Просто бывает по-разному. Бывают судьи назначаемые, бывают судьи действительно избираемые, да, то есть тут исполнительная власть, да, там президент избираемый, например, да, бывает, например, монарх неизбираемый. Вот, а, допустим, какие-то там те же губернаторы, да, бывают избираемые, бывают назначаемые. Но это именно бывает, это именно сущее. Да, здесь просто говорится, что если граждане должны имеют право на управление государством, то, соответственно, вот они и должны иметь возможность управлять созданием всего государства. Да, то есть и получается как бы набиранием должностных лиц и потом еще и как бы набиранием тех, кто пишет законы. Для этих должностных лиц. Вот так получается. То есть на направлением законодателей и законобрателей. Можно так сказать. Причем всех уровней. Там был принцип чередования. Там был принцип соревновательности и чередования. То есть, типа... Да. Только я вот, кстати говоря, по поводу там диктатуры и демократии, что-то я плохо не припоминаю. Там была плановая рыночная, да? Да. Ну, там еще такой момент, вот у него получается, что, допустим, у нас есть субъекты федерации, они в одной фазе вообще независимы друг от друга. Типа, каждый делает кто во что гораздо. Потом наступает фаза, когда сравнивают успехи, подводят некие промежуточные итоги, сравнивают успехи, какие-то приемы и так далее. После этого, значит, выбирают как бы образец для подражания, субъект, который типа обладает самым лучшим опытом управления, его делают столицей и образцом для остальных. После чего остальные внедряют у себя опыт этого как бы лучшего субъекта и догоняют его. После того, как значит, они это делают, снова все становятся независимыми, и снова все делают кто во что гораст. Вот, потом опять, значит, подводят итоги и назначают, то есть как бы не выбирают. Ну или, может, выбирают, но по критериям определенным. По каким критериям, короче, мы считаем, что нужно назначить образцовый регион или образцового управляющего, и, значит, после этого его слушаться. Вот. Или там на него равняться, да. Потом фаза заканчивается. Вот, но система Попова с обеспечением прав граждан не имеет никакого ничего общего по своему духу. Вот. Почему? Ну, она такая, как бы, целенаправленная. Очень. Как сказать? Ну, вот я читаю «Химоническую империю права», там говорится про цель. Ну, там говорится, что как раз-таки каждый может себе определять цель жизни, а у Попова говорится о том, что мы должны все построить новый этаж мироздания. Причем сделать его похожим на микромир, и поэтому у нас все должно быть устроено так-то, так-то, так-то, и взаимодействовать мы должны так-то, поделиться на такие-то группы и так далее. Вот. То есть он-то как раз предлагает, можно сказать, определенную цель жизни. Вот. Причем обязательно большой группе лиц. И она предполагает ограничение их свободы, потому что вот то, что даже я описал, да, говорит о чем, что сейчас мы все делаем кто во что гораст, да, пожалуйста, самовыражайтесь, ищите какие-то новые способы и так далее. Потом закончили, теперь больше не ищем никаких новых способов, теперь все делаем как вот тот, у кого лучшие характеристики его деятельности. Все, значит, все копируем его. Вот, все, значит. Потом все, хватит копировать его. То есть, если кто-то хочет продолжать копировать или продолжать что-то пробовать, то как бы наступила зима, и все. И больше так нельзя делать. Вот, причем речь идет не о естественных факторах, а именно о системе управления. То есть, о неком режиме. Вот. Ну да. Поэтому здесь как бы дух другой, нежели. Ну, вот. По идее же, свободные граждане могут свободным волевым решением избрать диктатора и свободно ему подчиниться. Могут. Так, это значит вопрос по поводу всеобщего, да? Да, в общем, то есть получается, что у нас есть вопрос, решаемый всеми, да? Вот даже в представительной системе, да, есть даже два, можно сказать, получается, здесь таких класса вопросов, решаемых всеми. Это вопрос, собственно, отправки представителей. Направление. То есть направление представителей в орган. Значит, в органы законодательной политической власти. Значит, и законодательной. Допустим, так, да? Thank you. это формирует должностных лиц государства. То есть это тождественно назначению, ну или основных, да, неких основных должностных лиц, потому что они же могут потом еще назначить должностных лиц государства. Кроме того, это значит на разных уровнях происходит. На разных территориальных уровнях. А, так. Ну или это не нужно уточнять. А, кстати, про местную власть тут что-нибудь? Или ладно, это отдельный вопрос, можно всегда будет добавить. А, вот, есть следствие 15. Политическая власть между уровнями в государстве должна быть разделена таким образом, чтобы властные полномочия осуществлялись способным осуществлять данное полномочие субъектом власти наиболее близким гражданам. Вот. То есть тут и указывается, указывается критерий для распределения властных полномочий, в том числе между вот этими территориальными иерархией территориальных субъектов власти. Ну, способность, она резиновая характеристика. Не знаю. Жёлтый более способен. Ну, есть, допустим, полномочия решать вопросы водоснабжения. И, соответственно, такой, не знаю, доступ к, ну, к, например, сейчас как-нибудь сформулировать-то, уж привести пример. То есть, если это водоснабжение из каких-нибудь колодцев, которые выкапываются, допустим, то, значит, способность выкапывать колодцы, она прежде всего есть у самого местного, так сказать, да, уровня. А если это, ну, например, электроснабжение от какой-нибудь гидроэлектростанции, да, которая, значит, одна на большой, на целый край, то, соответственно, решать вопросы электроснабжения может субъект власти, который охватывает весь этот край. То есть, если поручить решать вопрос электроснабжения самой местной власти, на территории которой есть только линии электропередач и, собственно, потребители, да, но нет, допустим, самой электростанции, то она может попасть в ситуацию, когда проблема с электроснабжением не в ее ведении, она не способна что-либо сделать. Она должна идти как бы куда-то в другое место. В ее задаче это включено. Вот я так понимаю это понятие способность. То есть это способность не физическая, а опять-таки способность, так сказать, с учетом оставленных в ее ведении вопросов. Это не вопрос квалификации, короче говоря, способность здесь. А это вопрос достаточности условий, кроме квалификации или каких-то еще обстоятельств. Ну понятно, ну то есть, если там нужно выкопать яму, то способность определяется тем, у кого есть лопата и у кого есть руки, чтобы копать ей. Да, да, если по каким-то причинам лопата одна на целую страну, то как бы поручать, управлять выкапыванием ямы тому субъекту власти, который лопату может не содержать, Это неправильно. Нужно поручить тому, который точно содержит лаву. То есть на территории которого всегда точно есть лопата. Вот. То есть на самом деле это вот следствие, оно устанавливает отношения между двумя граничными условиями. Первое граничное условие – это близость к гражданам, чтобы повысить контроль, то есть со стороны граждан, чтобы, соответственно, не получалось без особой нужды, чтобы вот как раз-таки полномочный властный субъект был один на целую там какую-то страну, и граждане его редко видели и должны были долго за ним бегать, если что, да. Вот. Но есть ситуации, когда вынужденно необходимо, чтобы такой полномочный субъект был один на целую страну, потому что некоторые объективные обстоятельства заставляют. Это получается вторая граница. Вот. То есть там какой-нибудь командующий вооруженными силами, да, он опять-таки должен быть один на большое, на, так сказать, всю там федерацию, допустим. Вот. Потому что тогда он сможет координировать уникальный комплекс военных сил. И, вот. Которые, опять же, все в складчину создали. Да, здесь говорится про все политические власти, то есть и законодательные и законодательные тут в неявном виде тоже были. Вот. Ну, наверное, то, что мы назвали основной законодательной властью, то есть касающейся именно организации, тут они тоже разделены просто по области действия законов. То есть есть местные законы, да, там федеральные законы. И все. И, соответственно, местные законы относятся к тому, что происходит там в данной местности, да, а федеральные к любым местностям. Вот. А что касается прикладной законодательной власти, там тарам-парам-парам-пам. Ну, наверное, так же. То есть не нужны какие-то особые здесь. А у нас, кстати говоря, у вас определения законодательной власти-то и нету, да? У нас есть, как она должна быть разделена, то есть есть классификация некая. Причем у Егорова тоже нету. Имеется в виду, что это уже понятно сразу. А нам, наверное, оно нужно. Еще как. Потому что мы-то хотим еще придать более широкий смысл тому, что она делает. Да, действительно, нету. Есть власть. Власть – это право властного субъекта предоставлять и ограничивать внешнюю свободу подвластных субъектов. А право – это внешняя свобода, предоставленная и ограниченная нормой. Вот, а есть еще такое хорошее слово «повеление», словесное выражение предоставления ограничения внешней свободы. А норма это, то есть они на самом деле идут в такой последовательности. Есть повеление, нет, точнее, есть внешняя свобода. Не-не, так, есть повеление, да, значит, она предоставляет и ограничивает внешнюю свободу. То есть можно вести себя в соответствии со своей внутренней свободой так-то, так-то, но до сих пор. Значит, а норма это повеление, в частный случай повеление, направленное неопределенному кругу лиц, либо предназначенное для неоднократного применения. Вот. То есть повеление может быть конкретное, вот конкретный приказ, например, да, является тоже частным случаем повеления. То есть вот конкретно ты, конкретно сейчас сделай вот то-то. А норма – это регулярно действующее повеление. Либо регулярное, либо широковещательное. Вот. И в этом смысле приказ нормой не является. А является только частным повелением. Вот в чем штука. Поэтому право, получается, приказ право не дает. Вот. Как это ни странно. Ну, приказ, по идее, должен соответствовать каким-то нормам. Потому что они регулярно действуют, а приказ действует точечно. Вот. Это норма словесное выражение. Ну, это подставлено. Словесное выражение предоставление ограничений внешней свободы неопределенному кругу лиц, либо предназначено для неоднократного применения. Дальше из чего норма состоит? Так, это я к чему? Это я к тому, что, собственно, делает у нас законодательная власть. Так, дальше, что такое основа? Так, власть это право. То есть вот это внешняя свобода. Короче, внешняя свобода предоставлять и ограничивать чужую внешнюю свободу. Вот. При помощи норм. То есть, по-видимому, есть два варианта предоставления ограничения внешней свободы, это просто их сочинение, вот так скажем, и это их обеспечение. Кстати, про это тут где-то, по-моему, было. А, вот, да, это есть тоже в разделе права. Есть обеспечивающий субъект. Это субъект, которому данной нормой вменяется в обязанность обеспечивать предоставленный ею элемент внешней свободы. Ну, собственно, государство и выступает в качестве обеспечивающего субъекта. То есть такой катализатор, чтобы взаимодействие субъектов протекало в соответствии с нормой. А вот есть пункт 17, точнее определение 17, которое выделено красным, потому что оно, это я выделил красным, потому что оно не оформлено как определение. Вот. Предоставление внешней свободы состоит из ее провозглашения и обеспечения возможности ее осуществления. Вот об этом, собственно, и речь. То есть предоставление. Ну и ограничение тогда уж. Там везде идет предоставление и ограничение. Внешней свободы состоит из ее провозглашения, то есть, ну, сочинения, да, описания, и обеспечения возможности ее осуществления. И вот тут возникает, соответственно, этот обеспечивающий субъект. Обеспечивающий субъект. Ну, кстати, обеспечивающий субъект не обязательно должен быть государством, да, тут написано, которому данной нормой вменяется в обязанность обеспечивать предоставленный ею элемент внешней свободы. То есть, вполне возможно, ну, может быть вписан кто угодно, да, просто должно быть указано, кто является обеспечивающим субъектом для данной нормы. В принципе, можно сказать, что вот. А вот есть гражданин первый, гражданин второй, а есть гражданин третий. Вот в таком случае гражданин третий должен следить, чтобы первый и второй вели себя в соответствии с нормой. И все тут. То есть такая косвенная получается штука. А, кстати, интересно, вот он, если, можно проверить тогда обратно. Если кто-то стал обеспечивающим субъектом, потому что в данной норме он указан как обеспечивающий субъект, да, не станет ли он при этом по факту государством? Вот в этой системе определений. Государство – это инструмент, при помощи которого общество организуется, существование своих элементов, то есть провозглашает и обеспечивает им элементы внешней свободы. То есть... Это инструмент, выполняющий обе эти функции, да, и провозглашает, и обеспечивает. Не, ну тогда получается, что если, да, все-таки совокупность обеспечивающих субъектов входит в государство. То есть совокупность провозглашающих, тут надо еще тогда, вот, здесь не хватает провозглашающего субъекта тогда. Вот поэтому, собственно, определения законодательной власти и нету. Потому что вот есть наделяемый субъект, ограничиваемый субъект. Вот. Если, а вы, кстати говоря, я сейчас в этой системе, если кто-то не уследил, то вот я сейчас тут. Можно сейчас демонстрацию экрана можно включить. Хотя вчера она зависла. Ну или не знаю, или во время демонстрации экрана зависла. Так, я включил демонстрацию экрана, где я тут пишу. Значит, в общем, должен быть, здесь есть три штуки, должен быть тогда еще предоставляющий субъект. Тогда уж. Другое дело, что в самой норме, да, не может быть указано, кто может предоставлять эту норму, потому что ее уже кто-то предоставил. То есть в норме может указан быть автор, как бы, да, какой орган ее выпустил. Поэтому тут надо написать, наверное, вообще, да, субъект. Субъект. Ты, которому... который провозглашает норму. Ну да. Они поднимают. Это не субъект, который принимает решение, что данные нормы, провозглашенные, будут использоваться. Провозглашает. Ну, а так в этом же и заключается провозглашение. То есть провозглашение это не сочинение, все-таки не сочинение. Ты можешь сочинить норму, но она еще не принята, да? И ты можешь провозгласить норму, и она не будет тоже принята. Наверное, нет. Почему? Ну, что словом провозглашение называется? Ну, это придание огласки. Есть же еще оглашение. А. Придание огласки это другое. Так. Мне кажется, провозглашение это просто ну, введение как бы вот в дело. То есть все, она теперь принята. Да, да. Был принят какой-то законопроект. Да, да. А провозглашение, ну что-то такое декларативное. Я провозглашаю. Все народы имеют право на самоопределение. Не, ну это же просто уже вопрос языка, как ты понимаешь. всем оглашение, а провозглашение. Ну, видать, сильно это надо этому ну, языку. Я думаю, что просто так принято сейчас, просто в юридической лексике. Вот, вот. Вот. Я набрал в Яндексе провозглашение нормы, и он мне почему-то выдал создание нормы. То есть Яндекс знает провозглашение. Все время в контексте провозглашения независимости какой-то страны. Провозглашение международного права частью правовой системы. Ну, это что-то такое, не знаю, по-моему, мне даже такое ненормированное, когда я провозглашаю свободу граждан. О, есть наконец-то словарная статья. Ну да. Извещающий о чем-либо. Я предлагаю перерыв для 10 минут. Короче, я понял вопрос Игоря. Значит, у нас есть два процесса. Это принятие вот законодательным органом некой нормы, утверждения, скажем так, да, и есть еще вот то, что как раз медийная власть должна делать, это донесение до граждан. То есть пока не опубликовано, то еще в действие не вступило. То есть окончательно норма вступает в действие после опубликования, а не после ее утверждения. Вот. То есть вот это законобрательство, оно заключается в том, что когда СМИ это донесли, то да, как бы народ взял эту норму в обиход. Считается, что он взял ее в обиход, потому что он имел возможность узнать о том, что она принята. То есть тут такая вот ситуация. С одной стороны, как бы она принята, когда законодательная власть ее утвердила, а с другой стороны, она принята для законодательства, а с другой стороны, как бы внедрена она тогда, когда медийная власть о ней сообщила. Вот. Российской Федерации есть такое издание, называется «Российская газета», которое публикует как раз все принятые законопроекты. Там есть отдельная вкладка. Я помню, в армии читал. То есть это прям специальная СМИ, которая публикует результаты принятых норм. Хотя, по идее, частные СМИ, они не обязаны этого делать, и точно ничего не делают. Ну, там имеется в виду, что есть такое средство массовой информации, которое публикует. Понятно, что это не ко всем относится. Ну да, а доступ к средствам массовой информации есть не у всех, по идее. Потому что нет. Так. Ну, давайте сделаем перерыв, просто так, чтобы закончить. И остался вопрос, значит, слово «провозглашает» имеет в языке два значения, оба из которых используются в цепочке предоставления и ограничения внешней свободы. Вот. И чтобы их различать, мы переименуем что-то, да, и продолжим. Да, до 13:20. Так. Вот. Значит, объявление внешней свободы – это и предоставление, и ограничение. Соответственно, право – это, опять-таки, это сама внешняя свобода. То есть право – это... Получается, свобода действовать. Вот так. Вот право, значит, вот внешняя свобода. Это там способность, возможность. Ну, тут тоже не очень это прям точно. Раскрыто понятие свобода, то, что способность, возможность, через запятую. Как эту запятую понимать? Как и или как или? Непонятно. Действовать в обществе в соответствии со своей внутренней свободой. Так, тем или иным образом преследуя те или иные цели. Ну ладно, внешнюю свободу для краткости можно заменять на свободу действовать. Ну да, в обществе так-то так. Право это свобода действовать, объявленная некоторой нормой. То есть некоторым повелением. То есть это право это свобода действовать, объявленная повелением неопределенному кругу лиц для неоднократного применения. Вот так вот получается. Тогда. Так. Я просто пытаюсь понять, вот предоставление, вот в этот вот тезис про предоставление, здесь просто предоставление, получается, предоставление ограничения, да, внешней свободы состоит из ее провозглашения и обеспечения возможности ее осуществления. Вот это вот опубликование, оно куда входит? Я просто сначала подумал, что вот провозглашение это про законодательную часть, а обеспечение это про законобрательную часть. Вот. Но, собственно, вот Игорь заметил о многозначности провозглашения. Вот здесь в тексте в каком значении оно упоминается? Вот опять-таки, потому что здесь в явном виде не упомянуто про опубликование. А опубликование, вот я в перерыве нашел, это уже в проекте Конституции есть статья 20. Вот, как раз о том, что не опубликовано официально, да, в средствах массовой информации, для всеобщего сведения законы и иные нормативные правовые акты, тарам-парам, не применяются. То есть уже в проекте Конституции это есть, а в самой теории этого нет. Поэтому провозглашение, оно получается вот такое вот двузначное. Так. И под предоставление здесь тоже оно размытое достаточно. Так. Еще раз, тогда мы как переименуем или как решим? Вот парламент, когда он принимает закон, он провозглашает или нет? Или вообще лучше от слова провозглашает отказаться? Не, ну она, что же говорильня? Парламент принимает закон. Он может молча, если все уже, не знаю, все поговорили, он может и не особо разговаривая законы принимать. Если он... Я по этимологии, потому что парламент это же по сути от слова говорить. А, ну нет, так дело в том, что эти медиа, они тоже говорят и побольше парламента. То есть тут... Просто... Медийная власть, это у нас уже законодатель. То есть она провозглашает просто, ну, обществу, что, ребята, ваши представители приняли такой-то закон. Вот. А вот законодатели, они провозглашают принципиально, как бы впервые, то есть вот. То есть медийная власть, она только передает. А эти, они говорят, что вот это теперь норма. Та-дам. Просто вот. Здесь слово «обнародует». Он же опубликует. Можно «обнародующий». Ну, обнародуют как раз медиа. Ну да, да. Ну да, а провозглашает оставить тогда за законодателем. Да. Так, тогда... Пум-пум. Тогда обнародуют, входит в обеспечение возможности осуществления норм. То есть тогда... Мы, это, для чего это было все обсуждение? Чтобы разобраться вот в этой вот... Вот в этом тезисе, что предоставление ограничения внешней свободы состоит из ее провозглашения и обеспечения. У нас типа не содержится ли вот это деление политических властей на законодательную и законобрательную. Но если мы так вот в итоге решили, то получается содержится. Тогда мы можем сказать, значит, да, что... Тогда мы можем сказать... что у нас закон... Ну, нам нужно, я нужно в явном виде определить законодательную и законодательную власть. Значит, законодательная политическая власть. Ну, я там не помню, в общем, будет власть. Провозглашающие нормы. Власть. Обеспечивающая осуществление нормы. И теперь, значит, складывается ли из этих половинок у нас государство? Ну, складывается. Правда, не, а нет, не совсем, не точно складывается. Так, государство — это инструмент, при помощи которого общество организует сосуществование своих элементов людей, то есть, то есть это синоним, провозглашает и обеспечивает им элементы внешней свободы. Провозглашает учить элементы внешней свободы. Значит, возвращаемся. Элементы свободы действовать, да? То есть государство обеспечивает не только нормы. Та-дам! Ну вот по этому определению получается, что государство обеспечивает, например, и какие-то повеления. Тоже может обеспечивать, потому что. То есть не только с помощью норм. Вот. Ну, наверное, то есть там, поскольку приказ, да, не является повелением и не является нормой, да, вот, то, соответственно, государство же должно обеспечивать там тоже выполнение некоторых приказов. По идее, должно. И оно, кстати, будет обеспечивать при помощи законодательной политической власти. Поэтому... обеспечивающее осуществление тут получается элементов внешней свободы. Вот. Чтобы это согласовать, тогда получается, что у нас законодательный орган — это такая более узкая штука. Вот. То есть она не отдает приказов. Она только создает регулярно действующие, ну, либо регулярно действующие, короче, неоднократно, либо неоднократно применяемые, либо неопределенному кругу лиц. Ну, на самом деле, круг лиц тут так написано, неопределенному кругу лиц, в смысле, что не конкретному списку лиц. То есть, наверное, там, ну, там же могут быть какие-то социальные группы выделены, закон там для тех, кто там такой-то такой. Имеется в виду, что не явно определенному кругу лиц. Вот такое значение нас устраивает. Либо нужно поменять определение государства, но как бы В общем, вот вопрос получается такой. Значит, есть у нас повеления, которые включают в себя и какие-то однократно применяемые и конкретному лицу направляемые указания. Ну, точнее, вот эти объявления внешней свободы, да? Ну, какого? Указания свободы действовать в обществе и так далее. Вот. А есть, соответственно, нормы, которые нескольким неявно указанным людям, то есть по каким-то признакам, да, вот такой-то круг, значит, либо, соответственно, неоднократно применять. И если мы государство привяжем к норме, то тогда получится, что государство касается только то, что вот общие, как бы, общие повеления касаются. И в том числе и судебное там соблюдение. А все вот такие конкретные и разовые повеления, они вне государства. Вот. Хотя их соблюдение тоже решает задачу обеспечения сосуществования людей. Вот. Либо если мы определяем государство как вот здесь сейчас определено вообще для всех случаев, вот, тогда у нас получается, что государство это не только вот те органы, которые именно норму, ну, короче, нормам следуют и обеспечивают выполнение норм. Вот. Но и как бы если кто-то обеспечивает выполнение, допустим, приказа кому-то, он тоже государство, или, ну, или любого какого-то повеления, да, он тоже в этот момент выполняет функцию государства и вот трактовочным способом как бы является частью государства, как просто вот некого инструмента, при помощи которого общество организует, да, сосуществование людей. Вот. Такая вот штука. Сейчас получилось пока что. Получилась серединка на половинку. Ну и, собственно, вот отсутствие явных определений законодательной власти и законодательной власти, потому что у Егорова законодательная власть, она входила просто в ветви политической власти, да, и есть просто определение политической власти, кстати говоря. Власть, осуществляемая на определенной территории, способом осуществления которой является закон и основанные на нем непосредственные повеления. Вот так вот. А закон – это нормативный правовой акт, принятый законодательным органом политической власти определенного уровня. А нормативный правовой акт – это правовой акт, содержащий норму. Вот. Вот то есть на самом деле… Мы можем говорить о норме, когда она еще не принята, получается, законодательным органом, а когда она принята, так, а правовой акт это письменный документ, содержащий повеление. О! То есть там было словесное повеление, значит, оно может быть и устное, а вот здесь просто, что вот все, обязательно письменное, нормативный правовой акт это письменное, значит, просто правовой акт – это письменное повеление. Нормативный правовой акт – это письменная норма. А закон – это письменная норма, утвержденная. Вот так получается. А, соответственно, политическая власть, она осуществляет просто власть, то есть право, осуществляет право, то есть свободу действовать, которое да, вот, при помощи вот законов, то есть только таких норм, которые письменно записаны и утверждены, значит, законодательным органом. Вот. А также не только законы, но и основанные на нем повеления. То есть если повеление выведено из закона, то есть повеление вот это единичное, да, то, значит, тоже политическая власть им руководствуется. Вот. Вот, и, соответственно, она не подразделяется на эту законодательную и законобрательную. И поэтому вот вопрос как бы области действия их. То есть у нас еще есть, вот здесь получается в неявном виде упомянуто, что эти самые вот разовые повеления, они еще делятся на основанные на норме какой-то или не основанной. То есть есть повеление. Так, повеление, норма. там, грубо говоря, разовое, грубо говоря, общее. Норма права. Власть. Так, власть, право. То есть это разные сущности. Повеление и норма они, значит, вот объявляют, а право это, собственно, непосредственно свобода действовать. Власть это, соответственно, относится к праву. То есть тоже свободе действовать. Так, дальше. Но это все у нас просто словесное. И словесное, то есть более широко, так сказать, издаваемое. А дальше есть правовой акт, который повеление, но письменное. Есть норм, прав, акт, который норма и тоже письменное. То есть разовое, то есть общее. Так, и теперь есть закон, это значит, который норм, про факт, который письменный, плюс, как мы говорили, провозглашенный, здесь сказано принятый, да, принятый законодателями, вот. А, еще я вспоминаю комментарии. Вот тут я помню, что, наверное, почему Егоров так четко не разделял, потому что он там приводил примеры, что, обсуждая вот эти ветви политической власти, что вообще, ну, правда, это тоже не в области должного, а в области сущего, что законодательные права есть и у там исполнительной власти, у судебной власти есть, например, право создания прецедентов. Вот он приводил пример, что как бы, да, конечно, законодательство является профилем законодательного, органов законодательной власти, но обычно законодательные права размазаны еще и на остальные ветви. Ну вот такой ярчайший пример, да, это создание судебных прецедентов. То есть как раз таки создание, когда судья рассуживает какую-то ситуацию, для решения которой у него нету закона. Ну, случилось, да, жизнь, она как бы шире. Вот, то он просто рассуживает, исходя из каких-то соображений. Ну и, соответственно, в приговоре он аргументирует, почему он так решил. И, соответственно, есть, да, вот правовые системы, которые активно эти прецеденты используют, типа британского права, да, то есть все как бы решение и аргументация судьи в такой ситуации может использоваться другими судьями. То есть получается, что он в этот момент законодал. Выступил как законодатель, когда законодатели ему, вот ему нужно принимать решение, а законодатели ничего по этому поводу не приняли. Вот. Так, это, кстати, там есть... Угу. Нужно как-то, кстати, на эту тему подумать. То есть у нас получается судебная власть, она берет закон. И получается, что прецедент, вот наше деление, оно прецедент не опишет. Вот. Почему это важно? Ну, либо опишет, но тогда как бы у нас получится судья в момент в состоянии законодателя и судья в состоянии законодателя. Может быть, это нормально. Особенно если, скажем, если все вот эти вот должностные лица, они все так или иначе выбраны, или, ну, все являются представителями как бы населения, то тогда вообще как бы проблемы нет, потому что и судья представитель, и депутат представитель. И если судья начинает вести себя как законодатель оперативно по месту, да, то как бы он все равно представитель. Другое дело, что ну, как бы в парламенте как бы было бы, может быть, более широкое обсуждение, да, этого. Вот, может быть, эту проблему можно решить, сделав прецеденты как бы чрезвычайными. А, вот тут Виктор напоминает. А, нет, это я просто заметил поздно. Принимает оглашение вводит его в действие. Да, во, кстати, а как с этим быть? Вот хорошо, прецедент. А, значит, законодатель принимает, но в действие вводит опубликование. В ситуации с прецедентом получается, что... Ну хорошо, судья выступил в роли законодателя. В этом как раз проблемы нет. А, нет, все равно есть. То есть он, получается, сам придумал решение, сам решил, сам опубликовал, хотя не опубликовал, и уже применяет. Вот. Такая фигня. Беспредел вообще. А, если быть точнее, произвол. Да, тут. Где у нас? А, здесь где-то было. А, вот, произвол. Конкретное ограничение внешней свободы одного субъекта со стороны другого субъекта, не направленное на обеспечение возможности осуществления равного с другими людьми права человека, либо не принятое субъектом на себя самостоятельно и добровольно. То есть, в принципе, кто-нибудь, причем не обязательно подсудимый, а могут какие-то сторонние люди, видя, как судья применяет прецедент, могут вскричать, это произвол. Это не направлено на обеспечение возможности осуществления равного с другими людьми права человека. Там, насколько я помню, классификация норм была, по-моему, значит, что норма... что есть обычаи, прецеденты и законы. Вот. Причем Сергей Нестерович, он не пытался создать классификацию норм. Он как раз говорил, что есть разные классификации, там десятки. Некоторые авторы приводят десятки типов. Но он хотел продемонстрировать, что норма не равна закону. И для этого, значит, вот ему нужно просто было несколько случаев найти тому, что соответствует норме, но при этом не является законом. И он вот привел пример обычай. Значит, привел пример обычай, привел в пример прецедент судебный, привел в пример закон. Вот. Как три таких распространенных и важных примера норм. Опять-таки, потому что, да, еще ему важно было аргументировать, что, ну вот, нормы, которые регулируют сосуществование людей, они должны были появиться вместе с обществом. И собственно, государство, как такой вот инструмент, он появился вместе с человечеством, вместе с обществом сразу же. Вот. Ну и вместе с языком тогда уж. Вместе с каким-то языком, с помощью которого люди могли донести друг другу какие-то вот разрешения и ограничения. Вот. Ну потому что есть еще сила, да, можно силой урегулировать. Но когда появилась возможность еще помимо силы еще и... То есть силу ты можешь, ты силой все равно можешь подкреплять какие-то словесные, да, языковые предупреждения. Вот. Но главное, что они есть, эти языковые предупреждения, и они используются для регулирования. Вот, а соответственно, законов-то тогда в нашем понимании не было. И вот тогда выстраивается такая цепочка, да, что обычай был. Вот, другое дело, что обычай он еще мог передаваться не обязательно словесно. То есть тут сказано, тут норма определена как словесная. А я сказал сейчас языковая, чтобы как-то ну, более широко это описать, потому что, конечно, обычай он передавался примером, то есть совсем не обязательно словами. Вот. Хотя, конечно, и может быть с их использованием. Так. А у нас еще слова законодательные и законобрательные, они от закона, от слова закон образованы. Так, Виктор тут напоминал, что судебный прецедент тоже становится правовым актом лишь после опубликования в бюллетене Верховного суда. То есть другие судьи, они могут ссылаться на прецедент также после опубликования, а не после его первого применения. Это, конечно, лучше. Это, конечно, лучше. Да, еще тут в чем противоречие? В том, что может быть не демократическое государство, и там ну, совершенно нормально, что там судья выступил как бы в роли законодателя, вот, который никого не представляет, а просто оперативно, да, принял решение и все тут. А, еще есть время на апелляцию. Угу. То есть апелляции можно считать аналогом обсуждения в парламенте. То есть вот судья что-то, он придумал решение. После чего все равно, да, есть апелляции, то есть возможность оспорить, привести какие-то другие аргументы. И для других судей это становится, прецедент становится прецедентом в смысле. Для общества, короче, это становится нормой еще только после опубликования. Вот, то есть и все это, вся эта деятельность, она имеет как бы судебное измерение и имеет еще теперь законодательное измерение. Ну, или прецедентодательное, нормодательное значение. Вот, ну и напомню, что все это в случае, когда нужно решить вопрос, который не был учтен в законах. Да, причем это, кстати, важный момент. В реальности законы и не пытаются учесть все. То есть в том-то и дело, что вот эта вот система, по крайней мере, из трех упомянутых уровней, закон, прецедент, обычай, она работает вместе в любом обществе. И как раз-таки там хорошо поставленные обычаи, они облегчают сильно все остальное. И вообще даже там то же самое соблюдение законов, да, но если оно совмещено с применением через обычаи, да, тоже это все облегчает. И если вспомнить, опять же, систему Макаренко, система Макаренко, она это все предполагала. То есть он как раз там, он говорит, там, он не слово обычаи, он слово традиции, да, использует как раз в этом значении. То есть когда очень хорошо, не нужно все как-то прописывать явно и регламентировать. Да, очень хорошо, если будут сформированы традиции, да, которые будут соблюдаться неформальным порядком. Но они все являются нормами, то есть они все в результате выполняют общее дело. Вопрос тут вот получается, да, там это письменно закреплено, или это там существует из устно и через пример, вот, без письменного фиксирования. Вот. Ну, просто еще в коммуне Макаренко как такового суда, представительного суда, там не было. То есть там не было судей, там были. Ну, можно, конечно, сказать, что командиры могли выполнять эту функцию, но вообще судебное разбирательство было на общем собрании, то есть в режиме прямого. Вот. Прямого народного участия. Хотя, с другой стороны, какие-то проступки, собственно, и сам Макаренко лично, да, то есть он еще выступал в роли судьи, потому что он имел, только он имел право наказания, но, правда, это исполнительная функция. Но он не всегда это применял право наказания после того, как какой-то орган принимал решение, судить или не судить. Иногда он сам сразу, да, наказывал, то есть он еще судебную функцию выполнял сам. Ну, собственно, как начальник воспитательной части. Вот. И там, как бы, по определению задач учреждения, да, и всю выполнять судебные функции, перекладывать, короче, судебные функции на детей в той же степени, в которой, например, исполнительные функции управленческие, да, на них перекладывать, это как бы не входило в задачи. Так. Короче, в чем загвоздка еще раз, да? Наверное, опять даже не в моменте сочинения решения, да, там сочинения нормы, будь то прецедент или будь то закон. Кстати говоря, раз сочинение нормы, может быть еще и сочинение обычая. А для сочинения обычая вообще не нужно ни судьей быть, ну то есть просто это любой гражданин, да, получается, он может создать обычаи, его, ну, правда, его надо распространить среди окружающих, да, то есть это все-таки норма, это то, что общее, это то, что для неоднократного применения и неопределенного круга лиц, то есть если он, то есть один может придумать, но один не может обычаи внедрить, то есть ему в любом случае какому-то кругу лиц нужно это все объявить. Вот, поэтому получается, что как минимум обнародовать ему придется. Вот, даже можно сказать, что вот если судебная у нас власть может прецеденты создавать, то, наверное, мы можем на медийную власть возложить нормотворчество обычаев. Так или иначе, потому что хотя бы через молву, да, как самый простой способ средств массовой информации, обычай обязательно должен распространиться. Иначе он просто не будет нормой в смысле такой общности. Вот так вот получается. У нас там еще осталась исполнительная власть и контрольная. Вот. Ну, они опять-таки, в реальности они обладают этими самыми возможностями сочинять законы, но они не имеют все равно права их утверждать. Вот это вот провозглашение законов. То есть здесь-то в чем проблема? В том, что на самом деле и медийные, и судебные, они нормы могут, по сути, провозгласить. Ну, или мы сейчас тогда будем уточнять. Да? Ну, по крайней мере, медийные обычаи, она действительно его провозглашает. Просто распространяя информацию о том, как себя вести в соответствии с обычаем, она тем самым его и провозглашает тоже. То есть я имею в виду, что сотрудники медийной власти вполне могут, выбирая там, новостную повестку, да, постепенно сформировать обычаи умышленно в такой обычай, которого не было. Соответственно, создать новую норму. Вот. Не советуюсь ни с законодателями и так далее. Судья, получается, тоже, он не может просто, у него нет, не знаю, времени, чтобы отложить принятие решения, да, по судебному процессу, пока там парламент внесет какие-то поправки и скажет ему, напишет ему программу, да, чем руководствоваться. И он сам тогда принимает решение. То есть он как бы относительно... А, может быть, прецедент тогда не является нормой, потому что он не общий, и он становится нормой, вот именно как Виктор написал. То есть, вот, наверное, какой нюанс, да? То есть, прецедент, ну, он всегда бывает в рамках одного процесса, он получается разовый. То есть здесь вот он, если он прецедент вписан как норма, то это прецедент, прошедший все-таки еще и вот хотя бы опубликование. Да. Пока им другие судьи пользоваться не начали, он, короче говоря, он не норма, а просто повеление. Как приказ. То есть вот как раз таки исполнительная власть и контрольная тоже, да, вот какие-нибудь там право ареста, да, которое есть у полиции, это же тоже... А, нет, это именно предоставленное право для выполнения своих... Нет, это тоже норма. Так, нет, это я не в ту степень. Ну, короче, если... все правильно, если закона нету, да, и как бы... Нормы нету, судья должен принять решение. Он примет единичное решение. То есть он выходит за вот, сферу норм, но не выходит за сферу функций государства. Да, то есть он продолжает обеспечивать, точнее, организовывать сосуществование людей, да, вот, и за рамки вот этого вот объявления внешней свободы он не выходит. Просто он может это с помощью разовых средств сделать. И он, раз у него нет регулярных средств, он использует разовые. Вот. А вот получается, что норма на основе прецедента, это именно как раз право судебный, ну, право суда принять, ну, как бы принять закон, получается. То есть, потому что одно дело, когда хорошо было разовое решение, его потом отправили в законодательный орган, а там из него сделали норму, то есть закон. Тогда, это, ну, это получается закон, произошедший из прецедента, то есть из разового решения. Но, если эта стадия пропускается, а вот просто суд публикует в бюллетене Верховного суда, да, после этого все судьи могут им пользоваться. То это просто реально, это, ну, как бы альтернативный парламент получается. Вот так вот. И тогда это называется прецедентом, то есть это закон другого происхождения. То есть не закон, который исторически был создан на основе разового решения, то есть повеления, да? А просто закон, не парламентский закон. Получается. То есть есть прецедент повеления, есть прецедент закон. Вот, то есть, видимо, с приказами какого-нибудь президента, да, указ президента, например, да, такая же история. То есть, может быть, указ повеления, а может быть, указ закон. И в таком случае получается, что президент может издать, он может, минуя законодательные органы, издать указ, который сразу станет общего значения. То есть, с одной стороны, как бы указ президента, это что-то такое должно быть разовое, конкретно вот этим, вот сделайте один раз вот это, для выполнения исполнительной власти функции. Да? Но если он вдруг возьмет и издаст указ общего назначения какому-то широкому кругу лиц для неоднократного применения, то получается, что тогда президент законодатель. Вот. Нормотворец, точнее. Вот. Все это по сути проливает вот иной свет на вот корень закон в законодательной и законобрательной политической власти. То есть, типа, они занимаются прописыванием. Ну, если или прочитыванием прописанного. Вот. Вот, получается, что определение государства, определение политической власти, короче, определение политической власти вложено в область действия определения государства. Потому что политическая власть тут осуществляется на основании закона и основанных на нем повелений, то есть на основании прописанного. А государство – это инструмент, провозглашающие, обеспечивающие элементы внешней свободы любыми способами. Причем вообще любыми. То есть и даже и нормами, и повелениями. Отдельными совершенно. То есть это как бы государство, как вообще функция вот этого вот, ну, точнее, инструмент, да, организации сосуществования людей. Все. В общем смысле. Вот. И это на самом деле хорошо. То есть получается все, когда там какая-то группа людей действует там своим разумением, и, не знаю, там один человек разнимает дерущихся там, или еще что-нибудь там, на основании обычая какого-нибудь. На основании обычая разнимать дерущихся, да, он государство. Вот. В этот момент, ну просто с точки зрения научного определения, все, он в этот момент государство. Для дерущихся, которых он разнимает. Ему не надо вообще для этого никуда наниматься, устраиваться и так далее. И таких ситуаций в жизни масса, да. Но он не политическая власть. Я даже запишу. То есть там, условный разнимающий дерущихся. Является в этот момент государством, но не политической властью. Получается. Ну, это если нет соответствующего закона, да, то есть если есть закон, из которого следует, что любой гражданин в такой ситуации должен предпринять такие действия, да, то тогда да, ну, допустим, нет такого закона, а просто есть обычай, да. А по закону они дерутся, это их дело, вот когда кто-нибудь на кого-нибудь заявление напишет, вот тогда и соответствующие люди будут расследовать. Вот, а если человек разнимает дерущихся, значит он действует на основе нормы, но не закона. Вот. Ну, это я просто проговариваю, мы же как бы тут уточняем, нам что надо. Получается. Что вот эти законодательные и законобрательные у нас под множество политической власти. И они у нас, ну, их устройство, да, и их все там, как должностные лица должны выполнять там свои обязанности, они прописаны законом. Хорошо, то есть законодательная и законодательная власть, их действия все, они письменно зафиксированы. Будут. Поэтому они как раз вот подпадают под политическую власть. А государство получается еще шире. И оно вот как раз этим всем руководствуется. При этом, вот, и теперь еще мы сюда добавляем, что получается, как минимум у медийной и судебной, нет, не совсем так. Это я тут подписал. До того, как разделили на прецедент повеление, прецедент закон. То есть прецедент отсюда надо либо убрать. Ладно, сейчас я. И либо добавить еще, допустим, указ исполнительной власти, да? Ладно, возвращаясь к демократии. Значит, если у нас есть вот государственный аппарат, да, там вот эта законобрательная власть, которая должна, значит, осуществлять. И если мы считаем, что народ управляет государством через законодательство, то, конечно, ситуация, при которой, допустим, президент или, ну, либо исполнительная власть, либо судебная власть может своим порядком издать именно норму общего применения. То есть может, по сути, закон, да, создать прецедент закон или издать указ закон, то в чем тут проблема? То есть если у нас демократия и при этом это тоже будет представитель какой-то части людей. То есть этот орган все равно будет из представителей состоять. Если у нас тотальная демократия. Вот. Чем в таком случае такой, ну не знаю, там, чиновник исполнительной власти или такой судья, при том, что ну да, это будет опубликовано, то есть да, вот он стадию обнародования все равно это пройдет, просто вот он сочинил, и он не в парламенте, а вот на своем рабочем месте сочинил, применил, это сочинил, принял, после этого это опубликовалось и стало, так сказать, для всех. Чем это, не знаю, неплохо, но в общем, в чем вообще принципиальное отличие от прохождения через законодательный орган? То есть получается, что представительство не является отличием, если у нас, извините, если, ну, при условии, что у нас и судьи выборные, и чиновники выборные. Допустим, у нас так. В чем еще вот отличие вот этого совместительства? Не знаю, негативное или позитивное отличие. Но обычно это используется в каких-то чрезвычайных случаях. То есть, если ты хочешь законы писать, ну, как бы в спокойной обстановке на будущее, то ты избираешься представителем в Думу, да? А если ты хочешь заниматься практическими, ну, живой жизнью, и там залатать какую-нибудь дырку, соответственно, которую законодатели пропустили. Ну или просто столкнуться с какой-то ситуацией, которую они не могли учесть, да? Либо в ходе осуществления функции исполнительной власти, либо при осуществлении судебной. То получается, тогда ты идешь туда, и у тебя есть право тоже законодательствовать. Как бы, ну, на основе столкновения с какой-то неожиданной ситуацией, острой необходимостью, да, либо быстрого принятия закона, по сути. Это как-то так. То есть, в общем, наверное, исполнительная власть же себе требует этих законодательных полномочий. Объясняя это тем, что оно очень долго через парламент. Да, у нас как бы происходит замедление, либо надо закон нарушать, да, явочным порядком. Это как-то так получается устроено. То есть тогда можно сказать, что законодательное, типа, есть какая-нибудь законодательная, как их назвать-то? Ну, это какая-нибудь законодательная чрезвычайная. А, нет, чрезвычайно законодательная. Чрезвычайная законодательная политическая власть и регулярная законодательная политическая власть. То есть это... Ну, примеры, да, исполнительная... Судебная. Но это в отношении законов, да, мы говорили, что, в принципе, медийная, она может создавать обычаи, совершенно точно. Вот. Потому что обычаи, они могут быть, они не только письменно не выражены, они могут, в общем-то, и словесно быть тоже выражены не полностью. И передаваемы там через участие, да, через пример, то есть не полнословесно, скажем. Вот. Но при этом, да, они должны, поскольку это норма общая, то должно все равно быть распространено на значительное количество людей или повторяться. Вот. Это получается там, законодательные органы. Есть еще контрольная власть типа прокуратуры. Вот я не знаю, прокуратура может обычаи создавать? Было бы красиво. Есть ощущение, что вообще полиция, она, так же как и медийщики, должна быть причастна к созданию обычаев. Вот. То есть там этот, как бы нету никаких, да, нету законов, что, допустим, человек не должен при встрече с полицейским резко дергаться как-нибудь, да, чтобы, или, не знаю, орать на него. Чтобы полицейский нечаянно не испугался и не применил оружие. например. Вот. Это получается, это будет обычай тогда. То есть это не норма, то есть для не как бы регулярного применения, но нет такого, если нет такого закона, что гражданин при виде полицейского обязан, там, не знаю, вести себя тихо, ничего не выкрикивать там, и так далее, то, значит, если так себя люди ведут, из каких-то соображений, вот, считая, что так будет лучше, для сосуществования, для выполнения полицейскими своих функций, для них там, для и так далее. Для того, чтобы полицейский мог отличить добропорядочного человека от какого-нибудь недобропорядочного, который сейчас что-то совершает или что-то затевает, ему полицейский мешает, вот, то тогда получается это обычай. Вот. А и как полицейские? Ну, они его, не знаю, создают ли они его сами, потому что вот если те же СМИ показывают какой-то пример, что вот смотрите, гражданин повел себя в присутствии полицейского так, что полицейский решил, что тот хочет на него напасть, и там на всякий случай застрелил гражданина, то это опять-таки медиа создают обычаи, потому что они показывают, что да, хотя там такого закона нету для граждан, но смотрите, да, с другой стороны, да, полицейский может перепутать, потому что вы к этому его, вы помогли ему перепутать, соответственно, вам будет плохо. Лучше, как бы, чтобы у нас был обычай, да, так не размахивать руками вот, перед полицейским. Вот. И это все равно получается, тогда медиа это создает. Вот. Другое дело, что если полицейские встречаются с гражданами на улицах долгое время, то даже без помощи медиа, наверное, они могут тоже какой-то обычай создать. Обычай поведения граждан. Но вот я, честно говоря, не знаю. Я не могу примера придумать, чтобы это без медиа обошлось. То есть вот вообще, да, чтобы. Только через контакты с полицейскими происходило формирование обычая. Давай. Например, там в каком-нибудь небольшом городке все водители знают, что там определенные, да, за определенные нарушения можно дать там такую-то взятку и избежать наказания. А в другом городке все знают, что там суровые полицейские и вообще не берут взятки. Или наоборот, ну или берут, но там больше. Вот такие вот взаимоотношения с гаишниками, они точно без меди обходятся. То есть просто от частых контактов. Да, и от сарафанного радио там между водителями. Ну вот, а мы сарафанное радио будем засчитывать за медиа или нет? Это такой вот момент, способный испортить этот пример. Ну, в любом случае, носитель там этой информации, там, кто контактировал, он все равно будет рассказывать. То есть вопрос такой. Все, я знаю ответ. Вот, с точки зрения определения, этот пример подходит, потому что сарафанное радио не является политической властью, осуществляемой на основании закона. Ну, то есть закон о СМИ есть, да, и есть как бы зарегистрированные СМИ. Получается так. То есть у нас медийная власть, это я неправильно говорил до этого. Строго говоря, да, ну, в соответствии с... Все, медийная власть, она должна быть зарегистрирована. Ну, там могут быть какие-то тонкости, но, в общем, она законом регулируется. Если сарафанное радио законом, ну, не действует на основании закона, а действует, например, на основании обычая, да. То есть оно нормами все равно регулируется, но просто здесь оно не будет входить именно в органы политической власти. А гаишники будут, естественно. Вот. То есть тогда контрольная власть тоже может. Ну, просто тогда получится, что именно вот судебную и исполнительную наделяют, бывает возможностью создавать вот такие вот, короче, чрезвычайными законодательными полномочиями именно нормотворчества. Ну да, именно просто даже законотворчества. Вот, и мы можем тогда их отличить как чрезвычайные. А медийные и контрольные могут заниматься нормотворчеством, как обычае творчества. И тем самым повышать общую государственную эффективность, так сказать. Ну или неэффективность. Усугублять. Вот. Получается, что если ты хочешь заниматься чрезвычайным законодательством, то есть не в спокойной обстановке, а идя от практики, вот, то иди в законобрательную. То есть это вот можно сказать, что у нас появился другой способ разграничить, да, это все. Это сказать, что есть законодательное, законодательное и чисто законобрательное. Вот так вот. То есть исполнительное и судебное. Ну, они могут не быть, но просто если получается, если посчитать, что это какой-то, ну, анахронизм, да, или там это некий признак диктатуры, недемократичности, то тогда мы должны обязать всех через законодательный орган отрабатывать. А в принципе исполнительные и судебные власти, они себе просят право создавать именно законы на основании того, что они имеют дело с применительной практикой. Да? В отличие от законодателей, которые тоже могут иметь с ней дело, но, ну, потому что они когда готовятся, да, они, конечно, отталкиваются от каких-то ситуаций, но просто оперативности может им не хватить. Так получается. Хотя, конечно, остается критика, да, что это некая лазейка для того, чтобы что-нибудь такое продвигать, не связанное с законодателями. Но мы, да, мы это мы оговариваем, что при условии идеальной демократизации, то есть, или там не идеальная, а какое-нибудь всеобщее. То есть это при условии того, что вот у нас прям все, либо представители, либо все решается прямым образом. С этой точки зрения как бы нет разницы уже. Для гражданина нет разницы. Это как бы чиновник, который является твоим представителем, закон принял, или это законодатель, который является представителем, закон принял. Ну, правда, тут все законодатели, которые являются вот представителями разных, они принимают. А здесь как бы не знаю. То есть тут меньше совещательный момент. Ну, мы там говорили про апелляции, то есть как все-таки какое-то оспаривание. И, то есть то есть тут все равно есть опубликование, как момент обнародования, короче, как запуск, как превращение разового повеления в именно норму. Все равно есть опубликование. То есть, то есть весь вопрос именно внутри законодательной части с тем, кто обсуждает, да, как обсуждают, как провозглашают, короче. То есть здесь в исполнительной и судебной получается, что они без законодателей, без этих законодателей они провозглашают. Вот. Другое дело, что, да, есть же внесение поправок, то есть даже если эти провозгласили, вот, судьи, да, что называется, провозгласили, это стало частью общего законодательства. То есть ничего не мешает законодателям в своем, так сказать, штатном режиме теперь поднять этот вопрос и его переделать. Потому что судьи же, они на это среагировали, потому что у них не было никаких законов. То есть они же не нарушили существующее законодательство, правильно? Они просто столкнулись с ситуацией пустоты. Они эту пустоту заполнили. Вот, как практики. То есть они своим умом, значит, приняли некое решение, как лучше, да, потом придали ему силу закона. То есть, в принципе, это освобождает законодателей от того, чтобы это переделывать. Получается так, но никто законодателей не лишает права это переделать. Получается. Вот. Ну и также с там, указом президента каким-нибудь. Вот. То есть, да, вот ему или там какого-то чиновника, губернатора, кого угодно, ему понадобилось для практики, ему понадобилось что-то сделать, что-то исполнить, а у него просто пустота, да, нету закона, который говорит, в каких границах он должен что исполнить. Вот, и он получается так, а не противоречит ли это, тут были у нас вот раздел, ну, есть же еще аксиомы, так. Всякая политическая власть должна быть предоставлена и ограничена законом, то есть письменно. И вот здесь для каждого гражданина разрешено все, что не запрещено законом. Для органов политической власти и должностных лиц запрещено все, что им не предписано или не разрешено законом. Права и обязанности субъекта политической власти должны совпадать. Ну, то есть он имеет право делать все, что он обязан. И не имеет права ничего делать больше, что он не обязан. Ну вот, короче, пункт. В общем, как бы органы политической власти должны отрабатывать программу, которая в законе записана. То есть в ситуации, когда они сталкиваются с чем-то, что в законе не записано, как судьи, например, да? Или вот они должны впадать в ступор, получается. Ну и сигнализировать программисту, что выдавать ошибку, короче, и все. Вот, то есть получается, что создание прецедентов это, ну, вот, выход из повиновения, да. То есть это нарушение вот этих вот следствия 10, например. Вот, а если ему законом разрешено создавать себе законы, то, конечно, тогда он вот может. То есть, допустим, ему разрешено не любые законы создавать, а вот только вот, ну, по своему профилю. Да, это не будет противоречить. То есть это разрешили, ну что поделаешь, да. Вот. Вот так вот получается. То есть есть система, разрешающая создавать некоторым органам политической власти, не создавать, а провозглашать, да, законы. А есть, которая, ну, да, так что противоречия, получается, в этом случае нету. Потому что, опять-таки, он может не любые законы, ну, то есть, если ему явно в законе прописано, какие законы он может провозглашать, то, ну, оговорено, на какие темы, да, на свои темы он может провозглашать, которые там для его деятельности нужны, поэтому он срок как-то ограничен получается. И он не может провозглашать на какие-то посторонние темы. Вот. Да, плюс есть момент, что всегда законодатели могут регулярно это переделать. Потому что они ведают всем, и получается, что у исполнительной судебной власти есть возможность свое слово сказать только в ситуации, когда они сталкиваются с пустотой, то есть с какими-то вообще не прописанными вещами. Вот. И то их могут исправить. После того, как они обнаружили эту пустоту и ее заполнили себе, вот, просто законодатели могут. Если законодатели это не исправляют, значит они согласны. Все как бы. Вот они просто согласны и не делают лишнюю работу. То есть нету каких-то... Никто не поднимает вопрос, что вот там прецедент или указ неправильный, который стал законом. Да? Как-то так получается. То есть единственный момент, это вот момент совещательный. То есть получается, что в законодательном органе просто более широкое представительство и возможности обсуждений как бы с позиции большинства граждан они получаются шире, потому что мы же не будем обязывать там судей всех совещаться, да, там, или всех чиновников совещаться по поводу вот указов закона. Тут-то как раз, наверное, вопрос, что кто первый нашел, да, кто первый нашел дыру, тот, конечно, может с кем-то посовещаться, но поскольку, ну, если он будет с законодателями совещаться, то это все равно то же самое, что законодатели сами бы приняли решение. То есть он им отправил и все. А короче, ну, все, я на этом заканчиваю, наверное. Вот. По крайней мере, по записи получается, что ну, без нескольких минут 2 часа именно записи. А по времени совещания получается подольше. Вот. Ну, в общем, видно, что тут не всех определений хватает, не все аккуратно. И мы не добрались сегодня до... Нам надо просто как-то нужно определить, короче, законодательную вот эту власть так, чтобы она подходила к нашим разным тематикам. И нам нужно дойти до, собственно, ну, этих функций, да, там обязанности представителя сообщать гражданину о принятых решениях там и так далее. Значит, нам нужно еще это увязать с системой образования. Нам нужно вот это изложение довести до как бы вписания системы образования разнотематической. Вот. Вот, а пока мы занимаемся наведением внутреннего порядка. Частично есть, частично. Хотя, честно говоря, что-то я так и остался колеблющимся по поводу этих прецедентов и указов. Вот. Ну, наверное, потому что я не знаком с практикой жизни. То есть я не знаком с как с положительными моментами, которые из этого вытекают, так и с существующими злоупотреблениями, которые из этого вытекают. Вот. Поэтому я сужу так просто абстрактно. Вот. Ну ладно. Да, ну еще это получается не чистое разделение властей. Так, тоже. Ну, вообще, вот соображения регулярности и чрезвычайности, они нормальные, потому что, опять же, законодательный орган работает по какому-то расписанию. Например, тоже. То есть он работает по расписанию, и поэтому получается, а как раз вот эти прецеденты или какие-то требуемые указы, да, причем в том числе именно общего применения, они могут возникать не по расписанию. И тогда возникает вопрос некой системы прерываний, да, при которой законодатели останавливают, говорят, так, давайте-ка вы сейчас срочно рассмотрите такой-то закон, который нам нужен. Вот. С другой стороны, ну хорошо, система прерываний. Почему нет? То есть либо, короче, либо чрезвычайные законодательные полномочия даются кому-то еще, а этот регулярный орган, он может потом задним числом поправить, если что-то там. Вот, либо чрезвычайный режим функционирования придается законодательному органу. Вот так. Типа, бросайте все и давайте решите кого-то задачу, которую сейчас нужно для практики использовать. Вот, с этим вопросом мы и завершим, наверное, сегодня. Ну, просто я думаю, что над этим вопросом надо поразмыслить. На основании каких соображений можно решить, вот что лучше, чрезвычайный режим для законодательного органа, и тогда у нас как бы полное разделение функций, то есть все, исполнительная и судебная власть не могут решать. Они, точнее, не так, они не могут, они могут на уровне разового повеления, они могут сделать, но как бы потом в закон это превращается через обсуждение. Вот. Через обязательное все. То есть как бы один раз они могут сами решить, если они столкнулись с пустотой в законе, да, они могут один раз решить. Это да, но тогда это как бы это не норма, это именно повеление. Вот. И, кстати говоря, они могут обосновать. То есть они такое повеление, если они не могут обосновать, если они допустили некое повеление разовое, а закон был, который, да, значит, тогда они попытались нарушить закон. И за это, соответственно, их должны контрольная власть судить, как должностные лица, которые, значит, государственные полномочия нарушили. Вот. И поэтому как бы они такое свое повеление всегда могут оправдать. Они могут сказать, что мы тут разово решили сами из головы, потому что у нас законов никаких нет. Все, и законодатели садятся и пишут. Чтобы во второй раз он уже это повеление как бы... Ну, вот сложная все-таки, щекотливая ситуация. Вот. Поэтому раз уже как бы выяснили, что дыра в законодательстве, надо скорее ее заполнять. А... Но тогда есть полное разделение, значит. Вот. Ну, либо уже много раз было сказано. Тогда как бы есть вот такая вот штука. Так, ну я, как водится, скину. Конспект сегодняшних рассуждений. Ну, я там и предыдущее, и сегодняшнее. Вот. А вопрос. Завтра понедельник вечером мы что-нибудь по синтаксисам будем устраивать? По поводу чисел я не уверен, что я успею пока готовиться. Постараюсь, но не уверен. Ну, то есть есть шанс. Да, да, конечно. В 8 часов или в 9? Наверное, 9 все ж таки, 8 я не знаю. Не, ну хоть в 10, это просто как... Не, в 10 лучше точно не надо, либо 8, либо в 9, ну в 9, наверное. Ну, тогда мы ждем от тебя отмашки. Добро. Вспоминаем, что такое числа.